Глава 16. Что произошло у двух путешественников с двумя девушками, двумя обезьянами, дикарями, зовущимися орельонами? Кандид и его слуга уже были по ту сторону границы, а в лагере еще никто не знал о смерти немецкого иезуита. Предусмотрительный Какамбо позаботился о том, чтобы наполнить корзину хлебом, шоколадом, ветчиной, фруктами и сосудами с вином. На своих андалузских конях они углубились в неизвестную страну, но не обнаружили там ни одной дороги. Наконец, прекрасный луг, прорезанный ручейками, представился им. Наши путники пустили лошадей на траву. Какамбо предложил своему господину поесть и показал ему в этом пример. «Как ты хочешь, — сказал Кандид, — чтобы я ел ветчину, когда я убил сына моего господина барона, и к тому же чувствую, что осужден больше никогда не видеть прекрасной Кунигунды? Зачем длить мои несчастные дни, если мне придется влачить их в разлуке с нею, в угрызениях совести и в отчаянии? И что скажет вестник траву?» Так говорил Кандид, отправляя в рот кусок за куском. Солнце садилось. Издалека до путников донеслись женские крики. Они не могли разобрать, были то крики скорби или радости, но оба стремительно вскочили, полные беспокойства и тревоги, всегда порождаемых в нас незнакомой местностью. А оказалось, что это вскрикивали две совершенно голые девушки, которые стремительно бежали по обочине луга, меж тем, как две обезьяны, преследуя их, кусали их за ягодицы. Кандиду стало жаль девушек. У болгар он научился метко стрелять и мог сбить орешек с куста, не задев ни единого листка. Он хватает свое испанское двуствольное ружье, стреляет и убивает обезьян. «Слава Богу, дорогой Какамбо, я избавил от великой опасности этих бедняжек. Если я и согрешил, убив инквизитора и иезуита, то теперь загладил свой грех, спас жизнь двум девушкам. Они, может, статься знатные девицы, и тогда мое деяние принесет нам большую пользу в этой стране». Он хотел сказать еще что-то, но слова замерли у него на губах, когда он увидел, что девушки нежно обнимают обезьян, проливают слезы над их телами и наполняют окрестность горестными жалобами. «Вот не ожидал, что у них такая добрая душа», — обратился он, наконец, к Какамбо. Но тот возразил ему: «Славное вы сделали дело, сударь! Вы убили любовников этих девиц». «Их любовников? Возможно ли это? Ты смеешься надо мной, Какамбо? С чего ты взял?» «Мой дорогой господин, — отвечал Какамбо, — вас постоянно все удивляет. Почему вам кажется странным, что в некоторых странах обезьяны пользуются благосклонностью женщин? Обезьяна — четверть мужчины, как я — четверть испанца». «Увы, — отвечал Кандид, — я вспоминаю, что слышал от Пангласа, будто во время она подобные случаи бывали. Он рассказывал, что так появились на свет египаны, фавны, сатиры, которых собственными глазами видели иные из великих людей древности. Но я считал это баснями». «Теперь вы убедились, — сказал Какамбо, — что это правда. Этим, как видите, занимаются особы, даже не получившие должного воспитания. Боюсь только, как бы эти дамы не наделали нам хлопот». Это основательное соображение побудило Кандида оставить луг и углубиться в лес. Там он поужинал с Какамбо, и оба они, проклиная португальского инквизитора, буэнос-айресского губернатора и барона, уснули на ложе из мха. Проснувшись, они почувствовали, что не могут пошевелиться. Дело в том, что девицы донесли на них местным жителям орельонам, и те ночью связали наших путников веревками из древесной коры. Кандид и Какамбо были окружены полсотни орельонов совершенно голых, вооруженных стрелами, палицами и каменными топорами. Одни кипятили воду в большом котле, другие приготавливали вертела, и все кричали: «Это иезуит! Это иезуит! Отомстим и заодно славно пообедаем. Съедим иезуита! Съедим иезуита!» «Говорил я вам, мой дорогой господин, — уныло сказал Какамба, — что эти девушки сыграют с нами скверную шутку». Кандид, заметив котлы и вертела, вскричал: «Нас, наверное, сжарят или сварят. А что сказал бы учитель Панглос, если бы увидел, какова природа в естественном своем виде? Все к лучшему, пускай так, но, право, очень жестокий удел потерять Кунигунду и попасть на вертел карельоном». Какамба никогда не терял головы. «Не отчаивайтесь, — сказал он опечаленному Кандиду. — Я немного понимаю язык этого народа и поговорю с ними». «Не забудьте, — сказал Кандид, — внушить им, что варить людей бесчеловечно и совсем не по-христиански». «Господа, — сказал Какамба, — вы, конечно, рассчитываете съесть сегодня иезуита. Это очень хорошо. Нет ничего справедливее, чем так поступать со своими врагами. В самом деле, естественное право учит нас убивать наших ближних, и этот обычай распространен по всей земле. Мы не пользуемся правом их съедать лишь потому, что у нас довольно другой пищи. Но у вас нет таких запасов. Без сомнения, лучше съесть врага, чем отдать воронам и воронам плоды своей победы. Но, господа, не хотите же вы съесть ваших друзей? Вы собираетесь зажарить на вертеле иезуита, но ведь перед вами ваш защитник, враг ваших врагов, и из него-то вы предполагаете сделать жаркое. Что касается меня, я родился в вашей стране. Господин, которого вы видите, мой хозяин, вовсе не иезуит. Он только что убил иезуита и носит его шкуру. Отсюда ваша ошибка. Можете проверить мои слова. Возьмите эту рясу, отнесите ее на границу государства Лос-Падрес и справьтесь, убил ли мой господин иезуитского офицера. Это не займет у вас много времени. И если окажется, что я солгал, вы нас съедите. Но если я сказал правду, вы достаточно знаете принципы общественного права, обычаи и законы, и помилуете нас». Арельоны нашли, что его речь разумна. Они отправили двух старейшин, чтобы те поскорее разузнали истину. Посланцы исполнили их поручение весьма толково и вскоре возвратились с добрыми вестями. Арельоны развязали пленников, стали с ними необычайно учтивы, предложили им девушек, угостили их лакомствами и прохладительными напитками и проводили до границы своего государства, весело крича: «Он не иезуит! Он не иезуит!» Кандид не переставал удивляться причине своего избавления. «Какой народ! — говорил он. — Какие люди! Какие нравы! Если бы я не имел счастья проткнуть шпагой брата Кунигунды, я был бы съеден без всякой пощады. Но оказалось, что природа сама по себе вовсе неплоха, так как эти простые люди вместо того, чтобы меня съесть, оказали мне 1000 любезностей, едва лишь узнали, что я не иезуит». Глава 17. Прибытие Кандида и его слуги в страну Эльдорадо и что они там увидели. Когда они были уже за пределами земли Арельонов, Какамба сказал Кандиду: «Видите, это полушарие ничуть не лучше нашего. Послушайтесь меня, вернемся поскорее в Европу». «Как нам вернуться туда? — сказал Кандид. — И куда? На моей родине болгары и авары режут всех подряд. В Португалии меня сожгут. А здесь мы ежеминутно рискуем попасть на вертел. Но как решиться оставить края, где живет Кунигунда?» «Поедемте через Кайену, — сказал Какамба. — Там мы найдем французов, которые бродят по всему свету. Быть может, они нам помогут. Должен же Господь сжалиться над нами». Нелегко было добраться до Кайены. Положим, они понимали, в каком направлении надо ехать,